Глава 25. «Что, парень, удивлен?» – затянувшись трубкой, прокряхтел дядя Ваня. А я был готов разбить себе лоб от собственной тупости. Дядя Ваня, жена Надежда, которую он упоминал, полдюжины сыновей и три дочки. Как я оказался таким идиотом? Как не понял, что под поношенной армейской шинелью сам Иван Михайлович Обрыкин? Ведь я даже видел его фото, а узнать мозгов не хватило. «Ну что, пойдем в замок и уже в тепле познакомимся?» Махнув рукой себе за спину, предложил Костя. «Да с Магнусом мы уже познакомились», — дымя трубкой произнес Иван Михайлович. «Теперь пришел черед нам пообщаться. Дмитрий и Лена, вы не против?» — обратился он уже к моим родителям. «А младшие пока пусть покажут зятьку твердыню». Наши родители удалились, предоставив меня обществу Кати и ее младших братьев и сестер. Твердыня оказалась маленьким городом-крепостью. Однако, в отличие от других клановых замков, дом Обрыкиных не рвался в небо. Наоборот, их клановая цитадель почти полностью скрывалась под землей. «Здесь когда-то добывали алмазы», — рассказывала Катя, когда мы прогуливались по улочкам города-крепости. Потом произошло сопряжение, и при помощи подгорных кланов отец заложил твердыню. Как я понял из ее рассказов, город-крепость представлял из себя слоёный пирог жилых секторов и имел форму перевернутого конуса. Это было продиктовано формой карьера, воронкой, в которой он и располагался. 5 этажей ярусов — собственные предприятия по обработке кожи, кости и меха. «На 5-м ярусе располагается зимний сад. Там даже виноград выращивают», — похвасталась девушка. «А как же свет?» — произнес я, не понимая, как растения могут выживать на глубине нескольких сотен метров. «Световые трубки из горного хрусталя. Геомант Гротерик Угольный Черт потратил почти полгода на то, чтобы вырастить такое количество диоксида кремния подходящего качества». «Гном, что ли?» — удивился я. «Да, из переселенцев», — подтвердила девушка. «Всю твердыню строили гномы», — включился в разговор Артемий. Так получилось, что он был самым старшим в нашей компании, высокий, но узкоплечий, в очках. В нашей школе таких звали «библиотечная мышь». Но, по словам Кати, его талант к рисованию мог бы поразить даже меня. Парень учился в Императорском архитектурном училище и приехал домой только ради того, чтобы познакомиться с возможными новыми родственниками. «Но это еще что? Видел бы ты их столицу? Гранитоград. Это, блин, нечто. Да они целую морию под Уралом отгрохали». «А вы уже целовались?» — неожиданно огорошила нас Лиза, младшая из Катюхиных сестренок. Причем 9-летняя и не в меру любопытная пигалица обладала необычными для своих кровей платиновыми волосами. «Лиза!» — слегка покраснев, осадила ее Катя. «Ну а что, мне же интересно!» — не унималась сестра. «Щечку!» — ответил я и слегка растрепал волосы девчонки. «А у тебя сильный клан! Сколько вы сможете выставить бойцов?» — подключился Кирилл, самый старший из младших парней. 14-летний подросток уже обрел статус одаренного и был оборотнем, чем очень гордился. «Кроме меня, ни одного. До недавнего времени клан Ермоловых считался вымершим. И сейчас я только вступаю в права наследования». «А если война?» — удивился такому парень. «Вы ведь тогда будете абсолютно бесполезны для империи». «Ну не скажи», — улыбнулся я, хотя его замечание задело мое самолюбие. «При желании я один могу заменить и десяток, и сотню бойцов. А сам при этом могу сидеть дома». «Это как?» — не понял Кирилл, который, в отличие от остальных, грезил армейской карьерой, даже сейчас был облаченный в офицерский мундир. «Дубликаты», — произнес я, а потом пояснил. «Я чернильный маг, могу нарисовать собственных дубликатов, которые будут знать и уметь все то же, что и я. Например, во время учебы дубликат ходил за меня в академию». Ребята постарше, что уже распробовали твердость сухаря учебы, восторженно округлили глаза. Я усмехнулся. Наверное, каждый мечтал заиметь двойника и свалить на него муторную домашнюю работу или учебу. Однако о неочевидных минусах двойников я предпочел умолчать. Краткая экскурсия заняла больше часа. На торговых рядах я оставил целое состояние, и дело тут не в желании угодить будущим родственникам, хотя это тоже, просто здесь продавалось то, что я никогда не видел в жизни. И во мне проснулся шопоголик. Запас наличности быстро заканчивался, зато безразмерная сумка наливалась всяким хламом. Тотемы и маски языческих богов. Составной лук из костей. Новенькие, украшенные золотой вышивкой унты и зачем-то снегоступы. «Нам пора возвращаться», — произнесла Катя, что в самом начале прилипла к моей руке и больше ее не отпускала. Меня же привлекла толпа на рыночной площади. Несколько десятков людей и гномов обступили клетки с диковинными зверями. И я бы решил, что это что-то вроде распродажи интересных и уникальных магических тварей, если бы не одно «но». На дощатом постаменте в клетках находились не только животные, но и разумные. «На ужин нельзя опаздывать», — негромко произнесла девушка. «Папа будет недоволен». «Что здесь происходит?» — спросил я, проигнорировав слова девушки. «Торги. Редких тварей продают», — произнесла она и мягко потянула меня прочь. Я уперся. «Ты что, никогда такого не видел?» — спросил Кирилл. Парень, видящий себя исключительно воином, не выпускал из рук мой подарок, дюжину зачарованных наконечников, связанных между собой кожаной тесьмой. «А почему в клетках разумные?» — напрягся я, заметив, что ребята называют редкими тварями, в том числе и условно разумных существ. Тролли, например. «Это преступники. Каторжники, которых поймали на преступлении. И их продают, чтобы возместить ущерб», — будто говоря о чем-то естественном, вроде «почему трава зеленая», — пояснил Артемий. «Но это же неправильно», — возмутился я. «Пакт Содружества запрещает рабовладение». «Это не рабовладение, а вариант исполнения наказания», — не согласился будущий архитектор. «Если бы это были неразумные существа, их бы усыпили или отправили в зоопарк. Разумным империя дает шанс искупить вину и материальный ущерб. Судья оценивает преступление в годах принудительных работ, а потом осужденные выставляются на торги. По истечении назначенного судом времени на преступников надевается браслет слежения, и они выпускаются на свободу». «Получается, что-то вроде труда заключенных?» — уточнил я. «Именно», — подтвердил Артемий мою догадку. «Я хочу посмотреть», — произнес я и рванул поближе. «Мы так на ужин опоздаем», — взволновалась Катя. «И что ей этот ужин? Неужели, не приди она вовремя, девчонку оставит голодной?» «И что такого?» «Папа будет недоволен», — прикусив губу, ответила она. По глазам остальных ее братьев и сестер я заметил, что ребята действительно боятся. Но не того, что останутся без первого, второго и компота. Тут, видимо, игры семейные, правила и непререкаемый авторитет отца. «Ничего страшного, ты без пяти минут моя супруга», — поддавшись какому-то внутреннему чутью, ответил я. «Значит, я буду нести ответственность за тебя. Артемий, бери остальных, а мы с Катей немного задержимся». Юный архитектор, что был на пару лет старше, посмотрел на меня как на самоубийцу, который решил пойти против слова его отца, но спорить не стал. Конечно, такой шаг был спорным. После такого Иван Михайлович вполне мог поменять ко мне свое отношение на крайне негативное. Но, с другой стороны, я не в его подчинении, а с точки зрения родовитости и вовсе стою на пару ступеней выше. «У нас будут проблемы», — негромко произнесла Катя. Девочка действительно боялась. Неужели под маской добродушного мужика Иван Михайлович прячет личину домашнего тирана? «Какие?» — усмехнулся я. «Его одобрение нашего брака — это фикция. Дань старым традициям. Официально ты уже совершеннолетняя, значит, можешь сама решать, с кем хочешь быть, без папы». Морферика кивнула и еще сильнее прижалась ко мне. И вот так вместе мы растолкали толпу и подошли к самой сцене. Артемий не обманул, здесь в самом деле шли торги, и лотов осталось не так уж и много. Выводок серебряных пятихвостых песцов, редкая алмазная черепаха, полдюжины гнолов и четверка почти неотличимых друг от друга гремлинов. Первые два лота остались по причине высокой стоимости. Не у каждого боярича хватит финансов на покупку аурочувствительных полярных лис или неповоротливую, но исправно генерирующую алмазы черепаху. Гнолы и гремлины остались нераспроданные по иной причине. Первые, несмотря на условную разумность, были пока крикливы и глупы. Да и какой профит покупать антропоморфных псов? Посадить на цепь для охраны? С этим справится и шелудивая дворняга. И она будет стоить раз в 100 дешевле подобных существ. А вот почему никто до сих пор не купил гремлинов, я не понимал. Гномы ценили их, и уважающая себя семья обязательно держала в доме ушастого уродца. Такие по хозяйству могли помочь, и жилой от норок охраняли не хуже собаки, и вроде как даже были неплохими, мастеровыми, научились у подгорников. «А почему они не в клетке?» — спросил я у Кати. «Это же гремлины», — сознанием дела заметила Морферика. «Их магию ни одна клетка или замок не удержит. Что-то типа наших домовых?» уточнил я, припомнив фокусы веника. «Ага, у них аспект металла, поэтому могут мять железяки, как пластилин. А замки они чувствуют. Не знаю, как объяснить. Это что-то типа заговора, короче. Они с металлами разговаривать могут, и они их слушаются. Поэтому и приходится связывать веревками». «Так это же здорово!» — воскликнул я. «И цена невысокая. Почему их еще не выкупили?» «Говорящие с металлом существа, что может быть более подходящим, чтобы починить Ярослава?» «О, ты, видимо, слишком плохо знаешь гремлинов!» — перекрикивая толстого мужика, почти рассмеялась девчонка. Дядька как раз-таки сбивал горло, торгуясь с чиновником в СИН. Сбивал цену за гремлинов, и это у него получалось. «Да плевать», — произнес я, — почувствовал, что во мне проснулся азарт торгаша. «Я их беру». «Да никто не купит их у вас и за 2000!» — продолжал напирать мужичок. «Я же предлагаю 4!» Он уже успел сбить цену с десятки, но, видимо, чувствовал, что можно прогнуть продавца еще больше. Я поднял взгляд и, сконцентрировавшись, прочел фрейм мужика. «Илья, купец Фролов. 21 уровень, 35 лет. Класс работорговец». «Обана! И с каких пор я могу видеть класс других игроков?» 6000! — выкрикнул я, подняв руку. «Шел бы ты отсюда, малец!» — окатив меня гневным взглядом, прошипел мужик. «Ты денег-то таких в жизни не держал!» Продавец же молчал, однако его взгляд выражал солидарность по поводу моей неплатежеспособности. «Магнус, не надо!» — дернула меня за рукав Катя. «Надо!» — ответил я ей. Вытащил банку с экспой и, приложив руку на металлическую пластину считывателя, перевел необходимую сумму. «Продано!» — тут же воскликнул продавец из ФСИН. Видимо, он был невероятно счастлив тем, что избавился от гремлинов за полную стоимость. «Ты вообще кто такой?» — играя желваками, произнес дядя. «С тобой, купец, я на брудершафт не пил, а потому голос на 2 тона пониже, и уважение во взгляд добавь, когда с графом разговариваешь», — наехал на него уже я. Купец подался вперед, но, сделав шаг, остановился, увидев рядом со мной Катю. Видимо, знал Марферику и знал, кто ее папка. «Катерина Ивановна?» — содрав с башки шапку, слегка поклонился он. «Не признал, извините». «Илья», — обратился я к мужику уже по имени, — «вы вообще-то со мной разговариваете?» «Простите, боярич, не разглядел сразу», — работорговец уже откровенно скис. «Не боярич, граф Ермолов», — поправил его я, а затем вытащил из кармана 50-рублевую монету и, накачав ее 1000 эксперов, бросил мужику. «Прощаю, а это на курсы хороших манер и очки, чтобы впредь в подобную ситуацию не попадать». А вот с местом, где я мог бы держать мое новое приобретение в качестве графа, возникла накладка. За небольшую сумму распорядитель торгов согласился подержать моих дрянных на передержке. А чтобы они не скучали, я, распахнув сумку, вручил им обломки ржавого серпа, остатки тотема ведуна, которого мы прикончили, кажется, вечность назад. Обратно возвращались, едва ли не бегом. Удивительно, но из-за своей спешки мы успели даже раньше назначенного времени, и Катя, наконец, выдохнула с облегчением. За массивным столом в украшенном гостевом зале собралась вся семья Обрыкиных. Для себя отметил, что согласно плану посадки места отца и мамы располагались рядом с родителями Кати. Наши с Марферикой места, наоборот, располагались напротив. Что это значило? Да понятия не имею, но учитывая толщину талмуда по этикету, который я ни разу не открывал, это определенно что-то значило. Во время первых блюд разговор никак не касался нашей помолвки, но меня прямо поедало любопытство. О чем отец разговаривал с Иваном Михайловичем? Увы, по его лицу ничего не удалось понять. Мама же выглядела озадаченной и при помощи взгляда пыталась что-то мне намекнуть. Когда подали второе, разговор, наконец, зашел о нас. «Магнус, я слышал, что вы забрали документы из Академии Черноозерских», — отложив вилку, начал Иван Михайлович. «Можно поинтересоваться причиной столь скоропалительного решения?» «Не сошлись характерами», — ответил я и тут же отложил приборы. «А поконкретнее? Слышал, ваши способности позволяют создавать двойников. Чем вы пользовались во время учебы? Чересов не оценил подобных махинаций?» А вот это уже был полноценный наезд. «Иван Михайлович, мы ведем светскую беседу или разговариваем на чистоту?» — произнес я, решив сразу выяснить правила игры. Однако мои слова вызвали гораздо больше реакции, нежели я ожидал. Буквально все посмотрели на меня, как на сумасшедшего, и в обеденном зале зазвенела пронзительная тишина. «А вы просите руки моей дочери?» «Естественно, мы разговариваем на чистоту», — ответил хозяин, и в его глазах промелькнуло что-то звериное. «Мы не сошлись по политическим причинам. Черноозерские хотели видеть меня в качестве своего человека. Мои же взгляды на будущую судьбу и карьеру располагались в иной плоскости. Когда дела дошли до принуждения к сотрудничеству, я пошел на обострение». «Принуждение к сотрудничеству?» — прищурился якут, И сейчас я понял, кого отец Кати мне напоминает. Он — старый волк, видавший капканы и знающий запах пороха седой волк. Именно так. Не хочу вдаваться в подробности, но из-за их настойчивости мне и моим людям пришлось переехать. «Серьезное заявление», — немного помолчав, произнес Иван Михайлович. «И где вы теперь собираетесь жить?» «В данный момент обитаю у друзей, клан Вальхала. На днях должен решиться вопрос с передачей части недвижимого имущества, и надо будет съездить в родовое гнездо клана. Я понимаю, что прошло больше 100 лет, и там вряд ли что-то осталось, но я обязан посетить места, которые были домом для моих предков». «А дальше?» — не унимался хозяин дома. «А дальше — участие в турнире». «Даже так?» — сделав вид, что удивлен, ответил он. Но именно что сделав вид, потому как о своем участии я рассказывал ему еще в то время, когда Иван Михайлович прикидывался обычным водителем. «Именно так. Моя цель — получить источник и закрепиться на политической сцене империи. Дальше — свадьба и саморазвитие. Насколько я знаю, мой класс уникален. И останавливаться, пожиная плоды достигнутого, глупо». «А если нет? Если у вас не получится не то, что выиграть в играх, которые затеяла Елизавета? Что будет, если вы вылетите, не попав даже в верхнюю турнирную сетку? Невелики ли амбиции для столь юных лет?» «В самый раз», — сверля его взглядом, ответил я. Тот добрый и умудренный жизненным опытом шофер с каждой минутой становился все более неприятным. «Если не выгорит с источником, есть масса других возможностей. Рассказывать все не могу, извините, клановая тайна. Но пара уникальных животных, которых вы видели собственными глазами, уже должны были показать всю серьезность моих амбиций». «Два животных?» — уцепился за мои слова старик. «Я пока видел только мантикору». «Единорог Оникс, тот самый, ресурс из которого получает ваш клан на эксклюзивных условиях», — напомнил я про тотем Антона. «В мире достаточно кланов, специализирующихся на разведении магических существ, и ваш клан получил эту возможность только благодаря Кате». «Оникс, насколько мне известно, не принадлежит вам. Он собственность гильдии «Немецкая деревня». «Прежде всего, он собственность и тотем моего человека. Антон Терехов, вы должны были слышать это имя. Не могу разглашать детали нашего с Антоном договора, но одна из третей от продажи волоса единорога идет лично мне». Вот тут Иван Михайлович впервые прокололся. Одного взгляда на Константина было достаточно, чтобы понять, что отец недоволен тем, как сын провел подготовку к этому разговору. «А что с графством?» — перескочил на следующую тему старик. «Нельзя быть немножко графом». «Официальные бумаги с подтверждением уже получены. В данный момент идет процесс передачи имущества от младшей ветви клана. Не скрою, идет со скрипом, но я выжму из родственничка все, что они сейчас так усердно пытаются спрятать». «Булат и Виктор?» — усмехнулся старик. «Явно знал, насколько скользкие типы эти Ермоловы». «Именно так. А потом вычеркну их из клана». «Они ведь будут сопротивляться», — резонно заметил Иван Михайлович. «Значит, устраню физически», — не моргнув глазом, ответил я. «Я узнавал, М3 такое не поощряет, но дела клана — это прежде всего дела клана». «Я тебя услышал», — сказал он, будто приняв решение. «Согласен выдать Качу за тебя. Весной этого года, в мае. Но у меня будет одно условие. До 1 мая ты должен выполнить все, о чем сегодня говорил, и стать сильнее. Скажем, 50 уровней будет достаточно». От этих слов у меня буквально рухнула гора с плеч. 50-й? Легко. За одного ведуна мы по десятке подняли. Конечно, качаться дальше будет сложнее, ведь стоимость каждого нового уровня гораздо больше предыдущего. Но и с ростом уровня мои способности тоже растут. «Как давно ты подал заявку на турнир?» — достав планшет, произнес Костя. «Еще не подал?» — ответил ему я. «Нужно решить вопрос с переселением команды. С Антоном, нашим танком, проблем нет, а вот у Семёна Шарапова загвоздка с продажей имущества». «Странно», — проговорил он, повернув девайс экраном в мою сторону. «На официальном сайте состязания твоя команда уже зарегистрирована. И что самое интересное, Антона Терехова и Семёна Шарапова в ней нет».